Глава 7. Ламар появилась точно в назначенное время в новом сверкающем Бьюике с номерами штата Вирджиния. В просторном салоне она была одна и казалась маленькой. Плавно затормозив, Ламар нажала на кнопку, открывая крышку багажника. Захлопнув крышку, Ричард распахнул дверь и сел в машину. «Где твоя сумка?» – спросила Ламар. «Сумки у меня нет». Мгновение она недоуменно смотрела на него. Затем отвернулась с таким видом, словно столкнулась с социальным уродом, и поехала назад к улице. На первом перекрестке Ламар неуверенно остановилась. «Как лучше всего добраться на юг?» – спросила она. «Самолетом». Отвернувшись, Ламар поехала налево, прочь от реки. После еще одного левого поворота она оказалась на федеральной магистрали номер 9, направляясь на север. «В Фишкилле я сверну на шоссе И-84», – сказала она. «Поеду на запад до транзитной автострады, затем на юг до Пелис-Эйтс, и там мы попадем в штат Садов». «Штат Садов» – официальное прозвище штата Нью-Джерси. Ричард молчал. Ламар вопросительно посмотрела на него. «Как тебе будет угодно», – сказал он. «Я просто пытаюсь завести разговор». «Не трудись». «Не слишком ты дружелюбный». Ричард пожал плечами. «Вы говорили, что мне предстоит налаживать контакты с армией, а не учить вас основам географии Соединенных Штатов». Ламар подняла брови и скривила рот, изображая недовольство, но в то же время показывая, что нисколько не удивлена. Ричард отвернулся и стал смотреть на мелькающий за окном пейзаж. В машине было тепло, Ламар включил отопитель на максимум. Протянув руку, Ричард уменьшил подачу теплого воздуха в свою сторону. «Жарко», — заметил он. Ламар никак на это не отреагировала, продолжая молча вести машину. Шоссе И-84 вывело их через Гудзон в Ньюборо. Там Ламар выехала на транзитную автостраду и повернула на юг. Она уселась поудобнее, словно готовясь к долгой дороге. «Ты никогда не летаешь самолетами?» – спросил Ричард. «Раньше летала. Много лет назад. Но теперь не могу». «Почему?» «Боюсь», – просто ответила она. «Ты носишь оружие?» Оторвав руку от рулевого колеса, Ламар отодвинула лацкан пиджака. Под ним блеснула твердая коричневая кожа ремней кобуры под мышкой, огибающих грудь. «И ты готова им воспользоваться?» «Конечно, если возникнет необходимость». «В таком случае бояться летать очень глупо. Вероятность погибнуть в автокатастрофе или перестрелке в миллион раз выше». Она кивнула. «Умом я понимаю доводы статистики». «Значит, твой страх иррационален», — заметил Ричард. «Наверное», — согласилась Ламар. Они умолкли. Тишина нарушалась лишь ворчанием двигателя. «В бюро много иррациональных агентов?» — спросил Ричард. Ламар ничего не ответила, лишь немного залилась краской. Ричард снова умолк, уставившись на дорогу вперед. Ему стало стыдно. В конце концов, Ламар прижали со всех сторон. «Я очень сожалею по поводу твоей сестры», — сказал он. «С чего бы это?» «Ну, я понимаю, как ты за нее переживаешь». Ламар не отрывала взгляда от дороги. «Это тебе сказал Блейк, пока я варила кофе?» «Ну, он упомянул об этом». «На самом деле, она мне не родная сестра, сводная. И все мои переживания носят исключительно профессиональный характер. Договорились?» «Похоже, вы не очень-то ладите». «Вот как? С чего ты взял? Мое отношение к делу должно измениться только потому, что я близка к одной из потенциальных жертв?» «От меня вы ждали именно этого. Вы решили, что я воспылаю желанием отомстить за Эми Калан, только потому, что я ее знал, и она мне нравилась». Ламар покачала головой. «Это решил Блейк. Я же ожидал от тебя участия в любом случае чисто человеческого. Правда, конкретно от тебя я ничего не ждала, потому что ты по всем статьям подходишь под портрет убийцы». «С этим портретом ты ошиблась. И чем скорее вы признаетесь в этом себе, тем скорее поймаете убийцу». «А что ты понимаешь в построении психологических портретов?» «Ровным счетом ничего. Но я не убивал этих женщин и не стал бы их убивать. Следовательно, вы напрасно тратите время, ища такого человека, как я, потому что я как раз не тот, кого надо искать. Резонно, правда? И факты на моей стороне». «Ты любишь факты?» Ричард кивнул. «Гораздо больше всякой бредятины». «Хорошо. Тогда как тебе понравятся вот эти факты? Я только что помогла схватить убийцу в штате Колорадо, хотя сама даже никогда не была там. Одна женщина была изнасилована и убита в собственном доме. Она скончалась от множества ударов тупым предметом по голове. Ее обнаружили лежащей на полу на спине с лицом закрытым простыней. Жестокое преступление, совершенное спонтанно, на входной двери и окнах никаких следов взлома, все в доме осталось на своем месте. Убитая женщина была умной, молодой и красивой. Я рассудила, что преступление совершил местный житель зрелого возраста, живущий неподалеку, знавший жертву, неоднократно бывавший у нее дома, испытывавший к ней сексуальное влечение, однако слишком стеснительный или занимающий низшее социальное положение, и поэтому не заявивший о своих чувствах надлежащим образом. И? Я составила этот психологический портрет, и местная полиция уже через час арестовала преступника. Он сразу же во всем сознался. Это оказался разнорабочий. Он убил жертву молотком. Впервые за полчаса Ламар оторвалась от дороги и удивленно посмотрела на него. Ты не можешь это знать. В здешних газетах об этом деле не писалось. Он пожал плечами. Догадка, основанная на фактах. Закрытое простынёй лицо означает, что жертва знала убийцу, и убийца знал жертву. И он устыдился оставить ее лицо открытым. Возможно, испугался, что она будет смотреть на него из могилы. Подобное мышление указывает на низкий интеллект. Отсутствие следов взлома говорит о том, что убийца уже не раз бывал в доме. А все остальное очевидно. Почему? Что за тип с низким интеллектом может неоднократно бывать дома у умной, красивой женщины? Это или садовник, или разнорабочий. Скорее всего, садовник отпадает, потому что он в основном работает на улице. К тому же, садовники, как правило, работают парами. Поэтому я сделал выбор в пользу разнорабочего, которому, вероятно, не давало покоя, какая молодая и красивая его работодательница. Однажды он не смог больше терпеть, предпринял какой-то неуклюжий шаг. Красавица его отвергает, возможно, даже насмехается над ним. Он срывается, насилует и убивает ее. Поскольку он рабочий, у него с собой сумка с инструментами. Он привык ими пользоваться и размозжил жертве голову молотком. «И вы называете это построением психологического портрета?» – презрительно спросил Ричард. «Да это же просто здравый смысл!» «Это дело оказалось очень простым», – едва слышно произнесла Ламар. Он рассмеялся. «И вам за это платят деньги? Этому учат в колледжах?» Машина въехала в Нью-Джерси. Асфальтовое покрытие стало заметно лучше, вдоль обочины потянулись ухоженные лесопосадки. Каждый штат тратит огромные усилия на первую милю шоссе на своей территории, пытаясь убедить путешественника, что он оставил плохое позади и попал туда, где лучше. Ричард всегда недоумевал, почему никто не тратит силы на последнюю милю. В этом случае путник сожалел бы о том месте, с которым ему приходится расставаться. «Нам нужно поговорить», — сказала Ламар. «Что ж, говори. Расскажи мне об университете». «Мы не будем говорить об университете». «Почему? Расскажи о своей учебе». «Нам нужно обсудить убийство». Ричард улыбнулся. «Ты ведь училась в университете, так?» «В университете штата Индиана». «На факультете психологии?» Ламар покачала головой. «Тогда на каком? Криминалистике?» «Если ты так хочешь знать, моя специализация – декоративное садоводство. О своей профессии я владела в Академии ФБР в Квантико». «Декоративное садоводство? Неудивительно, что бюро с радостью пригласило тебя на работу». «На самом деле, университет мне тоже пригодился. Меня научили видеть за мелочами общую картину, а также терпению». «А также тому, как выращивать разные цветочки. Это может очень пригодиться, чтобы убивать время, когда дурацкие психологические портреты заведут в тупик». Ламар снова умолкла. «И много у вас в Квантике иррациональных садоводов, которые боятся летать на самолетах, энтузиастов бонсай и пугающихся пауков, любителей орхидей, которые ни за что не наступят на трещины на асфальте». Ламар побледнела. «Ричард, ты самодовольно гордишься собой, а тем временем убийца расправляется с женщинами».